You haven't killed anybody, have you? Первое впечатление всегда обманчиво. My profession is outside of the traditional interpretation of the law. Невозможно предугадать, кто ждет тебя за поворотом. Кифер Сазерленд и Мелора Уолтерс. Freeze, FBI! What's it like to kill someone? В триллере «Шаманы пустыни» на канале ТВ-1000.